Глава 27. Незваные гости. Лайон. Не отпускать, защитить, устранить угрозу. Эти три пункта пронеслись вихрем в голове, и мои руки крепче сжали тонкую талию Мейлин. Двигаться по коридору, где скрип ветхих половиц несомненно привлечет внимание и выдаст наше местоположение, было слишком рискованно. Но и просто так стоять я был не намерен. И как назло, у меня с собой не было ни одного артефакта. Зато было оружие и определенная цель – защитить Мейлин. Мой мозг работал в ускоренном режиме, а глаза изучали темный коридор и каждую дверь. В то же время я прислушивался к каждому медленному шагу на первом этаже, которые раздавались эхом в этом полупустом доме, продуваемом ветрами. Я повернул голову, стараясь понять, где именно сейчас находится наш незваный гость. Сперва хруст раздался прямо под нами. Я прислушался, напрягая слух. Опять хруст. И снова, но уже справа и у двери. Проклятие. Их как минимум пятеро. Шаги неспешные и частые. Это либо женщины, либо мужчины невысокого роста. «Осмотрите второй этаж. Они должны быть здесь», – раздался снизу немного осипший мужской голос. Я прищурился, вспоминая, что уже слышал этот голос в сером квартале. «Проклятие, альвы. Все-таки наш маленький кровожадный преступник, которого я угостил щедрой порцией музыки, не лгал, когда говорил, что за него отомстят. Безжалостные злобные карлики, которые всегда расправлялись со своими обидчиками. Именно поэтому с ними никто и никогда не хотел иметь дело, опасаясь за свою жизнь. Моя рука потянулась к кобуре, где покоился револьвер, а взгляд замер на закрытой двери в конце коридора. «Мысленно считай до трех и беги в ту комнату», – прошептал чуть слышно, касаясь губами уха Мейлин. Она отрицательно покачала головой, и рука ее потянулась к подолу юбки. Я понимал уже без слов, что она задумала. «Моя Эм Брукс намерена сражаться со мной, плечом к плечу». «Глупая и отважная красотка». «Мейлин, доверься, у меня есть нужный артефакт», – солгал я. Она с недоверием взглянула на меня и, закусив губу, утвердительно кивнула. «Умная девочка». Шаги становились все ближе. Кто-то из наших преследователей направлялся к мраморной лестнице, ведущей на второй этаж. «Раз», – прошептал едва слышно. Больше считать мне не требовалось, потому что я знал, что Мейлин поймет, что это и есть точка отсчета. «Два». «Три». Я резко толкнул ее в сторону длинного коридора, а сам стремительно бросился к лестнице, стараясь заглушить громкий скрип старых половиц, создаваемый от быстрого бега Мейлин. Вниз меня гнал страх. За нее. За то, что я не смогу ее защитить, не справлюсь. И стоило одному маленькому мужскому силуэту показаться на лестнице, как я тут же сделал первый выстрел. Противник упал, а я прижался спиной к огромной мраморной колонне, усыпанной мелкими трещинами. Звуки пуль, встречающихся с моим импровизированным щитом, оглушали. И мне казалось, что, несмотря на это, я все равно слышу, как рассыпается, вибрируя от выстрелов, мой мраморный щит. Противников осталось четверо. Двое ближе к выходу, один в центре и один у гостиной. «Это за нашего брата!» Вопили альвы, перекрикивая друг друга, и продолжали дробить пулями колонну. Мне не оставалось ничего другого, как ждать, пока хоть один из них не прекратит пальбу, чтобы перезарядиться. Выстрелы со стороны гостиной затихли, и я, быстро выглянув, выстрелил в своего противника. Три. Убийство двух собратьев привело злобных карликов в еще большее бешенство. Не останавливая поток ругательств, они начали перемещаться по вестибюлю, пытаясь добраться до своего обидчика. Предплечье пронзила легкая боль, потому что пуля, выпущенная одним из моих противников, зацепила руку, оставив небольшую царапину. Я бросил быстрый взгляд наверх лестницы, боясь того, что там покажется Мейлин. И мысленно молился о том, чтобы сейчас в ней снова пробудились воспоминания, и она была занята делом,